Часть вторая. Приключения. Смелость быть другим. Идите своим путем. Большинство людей предпочитает придерживаться нормы, но только не мой отец. Он был незаурядной личностью. Он хотел облететь весь мир. Мой папа Джошуа Халдеман обожал приключения и перемещениями на автомобиле не ограничивался. Самолет марки «Беланко» был полноправным членом нашей семьи. У него была полотняная обшивка и винт, и его звали Уинни, в честь моей матери. Полное имя у мамы было Уинифред, но все звали ее Уин. Она была потрясающей женщиной, и чем старше я становилась, тем лучше понимала, какими выдающимися способностями она обладала. Ее родители эмигрировали в Канаду из Англии. Мама выросла в городке под названием Мус-Джо. Предки моего отца эмигрировали из Швейцарии в Филадельфию в 1727 году. Он родился в Миннесоте, а когда ему было 4 года, все семейство вместе с ним переехало в Уолдек, провинция Саскачеван, и поселилось на ферме. Родители познакомились сразу после окончания Великой депрессии. В Канаде депрессия была тяжелым испытанием. Люди томились в очередях и просили подаяния, чтобы купить еду и самые необходимые лекарства для детей. В состоянии крайней нужды они часто выживали за счет бартера. Отец изучал хиропрактическую медицину в Дэвинпорте, штат Айова. Он объезжал лошадей в обмен на жилье и пропитание и лечил людей за еду. Маме было всего 16 лет. Она работала в редакции местной газеты «Таймс Хюлд» и была одним из двоих оставшихся в штате сотрудников исключительно потому, что ей платили меньше всех. За счет ее крошечной еженедельной зарплаты выживала вся ее семья. Когда ей было за 20, она училась на танцовщицу и ездила в Чикаго, Нью-Йорк и Ванкувер, где занималась танцевальным и драматическим искусством. Просто представьте, каково было в то время ей, одинокой девушке, совершать такие дальние путешествия на поездах. Вот это отвага! После депрессии оба моих родителя, не зная друг друга, переехали в Реджайну, Саскачеван, и занялись каждый своим делом. Папа открыл клинику хиропрактики. Мама открыла школу танцев. У меня сохранились заметки из местных газет и фотографии с ней, танцующей или с учениками ее школы. Однажды отец записался в ее школу и пришел на урок бальных танцев. Мама очень ему понравилась, и он пригласил ее на ужин. «Я не встречаюсь с клиентами», — сказала она. Тогда он отказался от занятий и снова позвал ее на свидание. Она приняла приглашение. На свадебной фотографии у них совершенно невзрачный вид, потому что жили они тогда практически без денег. На ней простая серая двойка, на нем костюм. Она шила всю свою одежду, и этот свадебный наряд, вероятно, тоже шила сама. И все же они были очень счастливы и светились оптимизмом с самого дня знакомства. В Реджайне у них родилось 4 детей. У отца уже был сын от предыдущего брака, мой брат Джерри, который очень похож на папу. Затем родились мой старший брат Скотт, моя старшая сестра Лин, а в 1948 году я и моя близняшка Кэй. Они купили «Беланку» в том же году, когда на свет появились мы с Кэй. «Беланка» была вторым их самолетом. Первый «Ласкомб» родители купили по пути из Реджайны в Калгари. Дело было так. Папа увидел на фермерском поле самолет с объявлением «продается». У него не было денег, но была машина, в которой они ехали. Так что он обменял машину на самолет, посадил маму на поезд обратно до дома и нанял пилота, чтобы тот доставил его и самолет в Реджайну. К сожалению, отца замутило в самолете, вероятно, из-за травмы внутреннего уха, которую он получил, объезжая лошадей во время депрессии. Поэтому пилоту приходилось несколько раз приземляться прямо на шоссе и дожидаться, пока папе станет легче. Отца никогда не тошнило, когда он сам сидел в кресле пилота, но летать в качестве пассажира было для него мучением. В то время ему было 44 года. Папа регулярно использовал самолет для перемещения по Саскачевану и Альберте. Как-то раз он долетел прямо до Лос-Анджелеса, но из-за смога у него не получилось разглядеть аэропорт. Навигационные системы тогда были совсем не те, что сейчас. Куда там? Однажды родителям пришлось лететь вслед за спасательным самолетом, чтобы выбраться из скалистых гор. Мой первый полет случился, когда мне было 3 месяца. Родители отправились вместе со мной и Кэй на конференцию в Айове. Перед этим мы сделали остановку в Эдмонтоне. Я знаю об этом только потому, что в местных газетах были фотографии нас с Кэй. Нас прозвали летающими близнецами. Папа был необыкновенным человеком, бесстрашным и неугомонным. И мы полностью ему доверяли. Он учил нас своим примером, работал от зари до зари, был проницателен и ласков. Большой добряк, скупой на слова. Мои дети не помнят его, потому что он умер, когда мальчики были совсем маленькими, а тоска еще росла у меня в животе. Все трое любят насвистывать мелодии, что очень мне нравится. Это напоминает мне отца, который постоянно что-то мурлыкал себе под нос. И это радует. Я убеждена, что насвистывать или напевать будет только тот, кто доволен своей жизнью. В 1950 году родители решили покинуть Канаду. Они познакомились с миссионерами, которые бывали в ЮАР, и рассказали им, как там красиво. Поэтому мама с папой упаковали самолет, Кадиллак 1948 года, нас и наши пожитки, и вместе со всем этим хозяйством отправились на грузовом судне в путешествие до Африки, которое продлилось 2 месяца. Не представляю, как мама управлялась на корабле с 2-летними близнецами и еще 2 детьми 6 и 8 лет. Но она справилась. Папа снял с самолета крылья, поскольку сам всегда ухаживал за своим воздушным судном, погрузил его в деревянный контейнер и отправил в Кейптаун. Мы всем семейством расположились в аэропорту, пока папа прикручивал крылья обратно, чтобы взлететь и оглядеть окрестности сверху. Доски от того контейнера позже пошли на мебель для клиники, которую папа открыл, когда мы обжились на месте. Некоторые стеллажи простояли десятки лет. Папа хотел жить в глубине материка, и нам советовали лететь в Йоханнесбург, потому что там говорили по-английски. В близлежащей Претории все общались на африкаансе, и освоиться здесь было бы куда труднее. Но когда мы летели над Преторией, оказалось, что сезон цветения жакаранды в самом разгаре, и весь город утопал в сиреневых бутонах. Папа никогда не видел ничего прекраснее, поэтому тут же заявил: «Вот здесь мы и поселимся». Жакаранда — тропическое вечнозелёное растение в виде раскидистых крупных кустарников или деревьев, которое в период цветения густо покрывается крупными сиреневыми цветами, за что носит народное название «фиалковое дерево». Мы росли в Претории, в доме под раскидистыми деревьями. В прериях Соскачевана — это редкость, в окружении добросердечных людей. Африканеры обращались ко всем взрослым, и знакомым, и незнакомым, со словами «дядюшка» и «тётушка». На африкаансе это звучало «уум» и «тани». Африканеры являются потомками колонистов голландского, немецкого и французского происхождения. По религии — протестанты. Родной язык африкаанс сложился на основе южных диалектов нидерландского языка. Мы считали это милой традицией. В Канаде нашу семейку считали сумасшедшей, потому что родители летали на своем легкомоторном самолете с маленькими детьми. Это было неслыханно. А потом мы переехали в ЮАР, и тут нас сочли еще более безумными. Кое-кто прозвал нас чокнутыми американцами. Мы были канадцами, но здешним было все равно. Нас считали чудаками, потому что мы все делали по-своему. Да, мы были иностранцами, но мы и в Канаде всегда поступали так, как хотели. Мы выделялись из-за наших путешествий, из-за сшитой мамой школьной формы, другие школьники ходили в купленной, из-за привычки заваривать кофе вместо чая, из-за того, что двери нашего дома всегда были открыты гостям, в то время как навещать других детей можно было только заранее договорившись, из-за того, что мы носили с собой в школу бутерброды с ржаным хлебом, а не с белым, как все остальные. Нам никогда не давали денег на буфет. Я мечтала о тех сосисках в тесте и пирожках с мясом, но редко их покупала, потому что не хотела тратить на них свои карманные деньги. А еще у нас был Кадиллак. Единственная такая здесь машина, за исключением Кадиллака отцовского друга, который тоже привез его сюда из-за рубежа. И у нас был самолет. Из тех, кого я знала, ни у кого не было самолета, кроме опять-таки папиного друга. Отец никогда не плыл по течению вместе с остальными. Если он чего-то хотел, то принимался за дело. Такой же была и мама, которая спланировала свою карьеру и жизненный путь еще до знакомства с папой. Когда мне было 5 лет, родители отправились на самолете из Претории в Осло на конференцию по хиропрактике и по пути побывали в других частях Африки, Испании и Франции. Они также сделали остановку в Лондоне, где папа смог повидаться со знакомыми хиропрактиками. Когда мне было 6, они начали планировать полет в Австралию. Путешествие протяженностью почти 50 тысяч километров, потому что им, конечно, нужно было еще вернуться обратно. Для них это было нормой жизни, для наших соседей нет. Мало того, что родители отклонялись от общепринятых норм, так еще и ориентироваться им в полетах приходилось по компасу, потому что тогда не было ни спутниковых навигаторов, ни радиосвязи. Их путешествия требовали тщательного планирования, и они всегда все продумывали наперед, потому что знали, что случается всякое, и хотели быть готовыми ко всему. Без спутниковых систем приходилось очень внимательно изучать карты. Без радиосвязи полагаться можно было только на себя. Перелет такой дальности требовал огромного количества топлива, поэтому им пришлось снять задние сиденья в самолете, чтобы уместить канистры с горючим. Для перелета над океаном к Австралии им нужен был дополнительный бензин. Они также взяли с собой инструменты, с помощью которых можно было бы отремонтировать любую поломку. Отец умел чинить свой самолет. Родители возвращались из своих путешествий целыми и невредимыми, потому что были очень предусмотрительны. Во время полетов они следили за погодой, сверялись с компасом, отмечали маршрут на карте и снижались на подлете к городам, чтобы посмотреть на дорожные знаки и убедиться, что они прибыли в нужное место. Иногда они садились на футбольное поле или дорогу, аэропорты были не везде. Они были отважнее меня. Теперь, когда я осознаю, что вытворяли папа с мамой, то поражаюсь, что они вообще возвращались живыми. Однако четкий план не гарантирует, что все будет в порядке. Он только означает, что если что-то пойдет не так, вам нужно иметь или придумать план «Б». Во время того путешествия они пролетели вдоль берега Африки через Азию, над Тихим океаном и обратно. У нас все еще хранятся карты с размеченным ими маршрутом, экспедицией, которую совершили над Тихоокеанскими просторами папа, мама и Уини. Они побывали в 60 странах. И каждую свою остановку отмечали новым рисунком на крыле самолета. Нам пришлось рано научиться ответственности, что было необычно даже по тем временам. С 4 лет мы с сестрой-близнецом вместе ходили в садик, держась за руки. Мы проходили примерно километр в сопровождении нашей старшей сестры Лин, которой было 7. Она помогала нам перейти 3 проезжие части на пути к школе. Наш садик был примерно на 300 метров дальше, чем ее школа, так что последний отрезок дороги мы с Кей проходили вдвоем. На обратном пути мы доходили до школы Лин и дожидались ее. Она отводила нас домой. В нас поощряли независимость. Мой брат Скотт вспоминает одно из путешествий с родителями, когда во время поездки через Центральную Африку они пересекли Уганду, Кению, Занзибар и Найроби. Скотт рассказывает, что в Занзибаре и Найроби ему разрешали одному бродить по улицам. По его словам, сегодня такое сочли бы ненадлежащим обращением с ребенком, но тогда мы считали, что это абсолютно нормально. Во всех путешествиях от нас ожидали стойкости. Моя первая поездка верхом на лошади случилась там, где сейчас располагается королевство Лесото. Это очень гористая местность. За несколько дней нам нужно было проехать около 100 километров. Моему младшему брату Ли, рожденному в Притории, было всего 5 лет, и он остался дома с мамой. Скотту было 17. Мы проводили в седле целые дни, и эта поездка вышла очень утомительной. Было сыро, мы ни разу не разводили костер и питались только хлебом и консервами. Спали мы мало, потому что по ночам Скотт облизывал нам лица или утаскивал наше одеяло. Возможно, поэтому меня никогда не смущала необходимость ютиться в маленькой квартире с детьми. Раскладной диван — не самое удобное место для сна, но выспаться в доме все же намного проще, когда рядом нет молодого бычка, который пытается слизнуть соленый пот с вашей щеки. Вы не обязаны оправдывать чьи-то ожидания. Вы можете пойти собственным путем. Я выучила этот урок еще в детстве и продолжала действовать так же и в зрелом возрасте. Когда сразу после получения диплома диетолога я забеременела, то уже не видела смысла искать наемную работу, поэтому начала консультировать самостоятельно. Мои коллеги осуждали такое решение, заявляя, что мне стоило бы поработать хотя бы 5 лет в клинике, прежде чем начинать собственную практику. Такой возможности у меня не было, зато мне по-настоящему нравилось помогать людям налаживать питание. Думаю, в этом и была причина, почему я столько перемещалась по миру и снова начинала свою врачебную практику с нуля. Переезды — это сомнительное удовольствие, но, видимо, меня легко увлечь чем-то интересным и многообещающим. Если вы изо дня в день занимаетесь одним и тем же, живете в одном и том же месте, и это приносит вам счастье, пусть так и будет. Но если вы ощущаете себя не в своей тарелке, если несчастны и хотите что-то изменить, начните искать, чем заниматься, где жить, кем работать, чтобы получать от жизни максимальное удовольствие. Знакомство с новыми местами и новыми людьми расширит горизонты вашего восприятия и сделает вас счастливее. Папа всегда говорил: «Нет того, с чем не справился бы Халдеман». Мы с родными всегда в это верили. Подозреваю, что я передала это убеждение и своим детям. Сегодня не существует того, с чем не справился бы Маск.